Дом первый. Дорога. Дом, дома, дому, домом, о доме. Я иду домой, и пока это лучшее, что выпало на мою долю. Лучше, чем весна, последний месяц которой выдался весьма благоприятным. На дороге, впрочем, это не отразилось. Она вне времени года и вне времени вообще. Всегда прямая, скупая на колориты, однообразная и однозвучная, хрустящая под ногами песком и щебенкой. В дороге не ощущаешь влияния всего, что находится за ее пределами, окружающего ландшафта, погоды, людей, мимо которых тоже проходишь незамеченным. Когда спешишь и энергично размахиваешь руками в такт шагам, тепло также быстро распространяется по телу, и становится даже жарко. Но стоит притормозить или остановиться, мурашки по коже забегают еще шустрее. Я не собираюсь останавливаться. Слишком спешу. Меня ждет мой дом. Я стряхну все тяготы и неудобства пути на пороге, войду в гостиную и сяду напротив камина. Не стану разжигать его. Согреюсь одним видом истлевших углей. Кресло мягкими плюшами волнами поглотит меня. Закрываю глаза. Черт, обо что я споткнулась? Об камень. Нужно быть осторожней, иначе целой до дома не доберусь. Ну вот, кровь пошла. Больно. Ничего страшного. Приду, перевяжу. Перевяжу, сяду в кресло, вытяну ноги и забуду про боль и про эту длинную непредсказуемую дорогу, и приготовлю ужин. Бефстроганов с жареным картофелем, сладкий соус из стеблей бамбука, помидоры, зелень, свежий хлеб. Что еще? Кофе. Обязательно чашку горячего кофе. Мне ведь немного надо, просто чтобы было куда прийти. А там что-нибудь придумаю. Сейчас все мои мысли о нем, о доме. Сами собой они выстраиваются в два этажа и распахивают двери входящему, то есть мне. Куда ни зайдешь, всюду дом, комнаты, коридоры, снова комнаты. Но их так много, что я начинаю путаться, в какой уже была, а в какой нет. Лучше выйду и посмотрю со стороны. Слышу сзади чьи-то шаги. Разумеется, я все еще на дороге. Оглядываюсь. Никого. Показалось. Или это была одна из моих мыслей. И вдали никого, ни души. А жаль. Мне бы хотелось рассказать кому-нибудь о своем доме. Да что там, просто распирает от желания похвастаться. Может, в том лесу есть люди? Их не видно из-за деревьев, но я чувствую, что они там. Притаились и наблюдают из-под тишка за моей прогулкой. «Ау!» — кричу я им. «Я иду домой! Слышите?» Я стараюсь кричать в просвет между стволами, чтобы хоть часть слов долетела до цели. Но ответа нет. Как это гнусно с их стороны не реагировать на мои порывы. Как это грустно. «Люди! Где вы?» Снова пытаюсь докричаться я. «Откликнитесь хоть кто-нибудь!» Тишина. «Ну и сидите в своем лесу. А мне некогда. Я уже сказала, я иду домой. И не вернусь вытаскивать вас, когда вы окончательно заблудитесь». В конце концов, каждому свое. Я возвращаюсь. Прохожу лес и забываю о человеческом равнодушии. Итак, я сажусь в кресло. И никто мне не нужен. Напротив камин. Я смотрю в его разинутую пустую пасть, в его зев. Но сегодня он не получит корма. Мне и так тепло. Я перевожу взгляд на гостиную. В окне мелькнул угловатый силуэт прохожего. Присматриваюсь. Это не совсем прохожий. Почтальон. Он возится возле моего почтового ящика. Единственный приличный человек во всей округе, всегда радующий меня ожидаемым сюрпризом. И если уж на то пошло, Он один способен оценить достоинство моего дома, даже не заходя внутрь. Мой дом такой высокий и красивый, что виден издалека и отовсюду, с дороги особенно. Дорога — лучшее место для любования им. Мне еще неоднократно представится такая возможность, когда я буду подходить к дому и уходить от него по несколько раз в день, освежая в памяти его образ. И неизвестно, где я буду находиться чаще — дома или в пути, как сейчас. Правда, до этой дороги была другая, но мне не хочется о ней вспоминать. Я возьму из почтового ящика кипу журналов по благоустройству домов и окружающих территорий. Начало месяца обещает много новинок. Беседки, рабатки, водоемчики. Все те же вездесущие дорожки. Тончайшей паутиной мелкого гравия они набрасывают одну петлю за другой на вишни и яблони, на гараж, летнюю кухню, на клумбы и шезлонг у пруда с моими кремовыми кувшинками. Потом извиваются возле крыльца, ухоженные и пронырливы, проникают всюду, но окончательно не ведут никуда. А эта дорога — совсем другое дело. Широкая, прямая, упрямая в своей прямоте, самодостаточная и бесконечная. Она — суть всех дорог, потому что у нее только одно направление — мой дом. Перед ним она тает, растворяется в нем, превращаясь в сплошной длинный коридор без дверей и звонков, который отныне принадлежит только мне. Однако, кто это вторгся в мои владения? Я вижу незнакомую женщину, молодую и, возможно, достаточно привлекательную. Пока не понять. Ее лицо проявляется яснее по мере нашего сближения. Эта женщина — девушка, такая же, как я. Теперь это четко видно. Скорее всего, она тоже идет домой. Если бы у меня было время, обязательно поболтала бы с ней. Но я спешу. Она тоже. Но это не мешает ей неотрывно следить за каждым моим шагом. Она наверняка считает меня своей гостьей. Кто здесь у кого в гостях? Вот уже сократившееся до минимума расстояние позволяет нам обменяться взглядами. У нее, в отличие от меня, правильные черты лица, короткие светлые волосы, темные глаза. Единственное, что смущает меня, так это то, что она совершенно голая и даже не старается прикрыть свою наготу. Я опускаю глаза. Она прошла. Я не хочу оглядываться. Она сбила мои мысли. Я поднимаю голову и смотрю на небо. По нему ползут тучи. Некоторые уже обогнали меня. Успеть бы до дождя. Хотя если я вымокну, тут же обсохну и отогреюсь у камина. Дом все исправит, даже небесные катаклизмы. Я поднимусь на второй этаж, где у меня есть собственное небо. Правда, искусственное. Всего лишь небольшой круглый витраж в проеме стены. Дневной свет проходит сквозь стекло, заставляя сиять мои тусклые представления о звездах, а вечерами, когда зажигается электричество, одомашненная галактика разворачивается в окне горящими штрихами созвездий. Я почти обогнала тучи. Быстрее, быстрее шагаю, бегу, лечу, плетусь. Остановилась, потому что устала. Совсем измотала меня эта дорога. Не рано ли? Долой усталость. Дома отдохну. В кресле, у камина. С ворохом журналов на коленях и горячим ужином на столе. Я могла бы идти сколь угодно долго. Лишь бы в конце меня ожидало все это. Я продвигаюсь. Стоп, развилка. Мне налево. Осталось еще немного. Я так соскучилась по домашнему теплу. Не сбавляю шаг. Из последних сил. Я уже не хочу никого видеть, ничего рассказывать. Мне надоела эта дорога. И небо, и все остальное. Может показаться, что за время пути я сама изменилась не в лучшую сторону. Человеку свойственно часто меняться, как небу и миру вокруг. Но нет ничего реальнее и неизменнее дома. Наконец-то пришла. Я стою перед огромным пустырем, простирающимся по правую сторону от дороги до самого горизонта. Он атакует по трем направлениям одновременно. Кое-где по обочине пробиваются сухие травинки и рассыпаны мелкие камешки. Очень мелкие. Остальное — просто земля. Сбитая, твердая, выжженная, мертвая почва. Никакого рельефа. Ни кочек, ни впадин, ни канав. Сплошная равнина. Похоже, здесь все заранее тщательно подготовили. Я смотрю довольно долго, но ничего не могу различить. Хотя точно знаю, что он здесь. Он уже начал выманивать меня из моего прошлого. Я стараюсь не тратить силы на эмоции. И то, и другое мне очень скоро понадобится. И все-таки это убийственно трудно — оставаться невозмутимой, когда первый раз в жизни видишь свой дом.